Даниэль 1.26. Винсан оборудовал себе мастерскую в большом, метров 50 гараже без окон, находившемся рядом с офисом церкви и соединенным с ним крытым переходом. В офисе, несмотря на ранний час, уже деловито всматривались в компьютерные мониторы секретари, делопроизводители, бухгалтеры. И я, проходя мимо, в очередной раз поразился тому, насколько эта мощная, процветающая духовная организация, уже сравнявшаяся по числу сторонников в Северной Европе с основными христианскими конфессиями, напоминала своим устройством предприятия малого бизнеса. Я знал, что копу по душе это скромная рабочая атмосфера, отвечающая его системе ценностей, что на самом деле присущая пророку страсть устраивать шоу и швыряться деньгами, всегда была ему глубоко чужда. В новой же своей жизни он чувствовал себя совершенно естественно. Держался как глава фирмы, считающийся с нужными подчиненных, всегда готовый предоставить им отгул или выплатить пораньше зарплату. Дела в организации обстояли просто превосходно, благодаря имуществу, полученному по завещаниям покойных адептов. Ее капитал, по некоторым оценкам, уже вдвое превышал капитал секты Муна. Секта Муна. Церковь Объединения. Религиозное движение, основанное Мун Сонмёном в 1954 году в Сеуле. В течение следующих нескольких десятилетий Церковь Объединения распространилась во многих странах мира и имеет от 5 до 7 миллионов последователей. Доктрина Церкви Объединения в значительной мере синкретична и представляет собой смешение христианства, католицизма и пятидесятничества, и иеговизма, шаманизма, мистицизма, оккультизма и ряда восточных религий. Конец комментария. ДНК у эхимитов в 5 экземплярах содержалось при низкой температуре в герметичных подземных хранилищах, защищенных от большинства известных видов радиации и способных выдержать термоядерный взрыв. Лаборатории, возглавляемые ученым, представляли собой не просто НЭК плюс ультра современных технологий. На самом деле, ни в частном, ни в государственном секторе не было вообще ничего сопоставимого с ними. В области генной инженерии и в сфере нейронных сетей с плавающими соединениями он со своими сотрудниками обогнал всех и навсегда, не выходя при этом за рамки действующего законодательства. И теперь самые перспективные студенты в большинстве американских и европейских технологических университетов боролись за право работать в его команде. После того, как вероучение церкви, ее ритуал и нормы поведения окончательно сложились, а опасные отклонения были устранены, Винсан очень мало появлялся в СМИ. По ходу кратких интервью он позволял себе роскошь быть толерантным, соглашался с представителями монотеистических религий, что у них есть общее духовное измерение, однако не скрывал, что цели они преследуют прямо противоположные. Эта примиренческая стратегия принесла плоды, и два нападения на офисы церкви, одно в Стамбуле, взяла на себя какая-то исламистская группировка, а другое в Тусоне, штат Аризона, считалось делом рук протестантов-фундаменталистов, вызвали всеобщее осуждение и обернулись против их подстрекателей. Пропагандой смелых, новаторских жизненных принципов у эхимитов теперь занимался в основном язвительный, ироничный Лукас. Он беспощадно высмеивал отцовство, дерзко, но расчетливо играл на сексуальной неоднозначности маленьких девочек, развенчивал, не в лоб, а обиняками, древнее табу на инцест. Каждая компания с его участием получала в прессе размах, несопоставимый с вложенными средствами. Тем более, что он находил способы заручиться самой широкой поддержкой, воспевая господствующие гедонистические ценности и уделяя особое внимание восточным техникам секса. Все это подавалось стилистически выдержанной и в то же время очень откровенной визуальной оболочке, положивший начало целой школе. За роликом «Вечность во власти покоя» последовали «Вечность во власти чувств» и «Вечность во власти любви», ставшие, вне всякого сомнения, новым словом в области религиозной рекламной продукции. Существующие церкви без сопротивления, даже не пытаясь дать отпор, наблюдали, как за несколько лет звезда их закатилась, а большинство верующих обратились к новому культу, который, помимо прочего, вербовал многочисленных сторонников среди современных, успешных, образованных атеистов, менеджеров среднего и высшего звена в терминологии Лукаса, в среде, доступ к которой для традиционных религий уже давно был закрыт. Винсан понимал, что дела церкви обстоят превосходно, что ее персонал, лучший какой только можно представить, и в последние недели занимался почти исключительно своим великим проектом. Я с удивлением заметил, что к нему вдруг снова вернулась та же робость, застенчивость, сбивчивая и неловкая манера говорить, что и в начале нашего знакомства. В то утро он долго колебался, прежде чем показать мне главное творение своей жизни. Мы выпили по чарке кофе из автомата, потом по второй. Вертя в руках пустой стаканчик, он наконец проговорил: «Думаю, это моя последняя работа». И добавил, опустив глаза: «Сьюзан согласна. Когда настанет момент? В общем, когда настанет время покинуть этот мир и перейти в ожидание будущей инкарнации, мы с ней вместе войдем в этот зал, мы встанем в центре и вместе выпьем смертельный напиток. Мы построим и другие залы по этому образцу, чтобы все адепты могли получить в них доступ. Мне кажется, что полезно будет как-то оформить этот момент». Он умолк, посмотрел мне прямо в глаза. «Это был тяжкий труд», — произнес он. «Я много думал о смерти бедняков Бодлера. Мне это невероятно помогло». Великолепные, высокие стихи сразу возникли в моей памяти, словно всегда жили где-то в дальнем уголке моего мозга, словно вся моя жизнь была всего лишь их более или менее эксплицитным комментарием. «Лишь смерть утешит нас и к жизни вновь пробудет. Лишь смерть — надежда тем, кто наг и нищ и сыр. Лишь смерть до вечера руководить нас будет и в нашу грудь вольет свой сладкий эликсир. В холодном инии и в снежном урагане, на горизонте мрак, лишь твой прорежет свет. Смерть, ты гостиница, что нам сдана заранее, где всех усталых ждет и ложе, и обед». Перевод Эллиса. Я кивнул. Что мне еще оставалось делать? Потом направился по коридору к гаражу. Едва я открыл герметичную бронированную дверь во внутреннее помещение, на меня обрушились потоки слепящего света, и с полминуты я вообще ничего не видел. Дверь за моей спиной закрылась почти беззвучным шлепком. Постепенно глаза привыкли, и я начал различать какие-то формы и линии. Это отчасти напоминало компьютерную модель, которую я видел на Лансароте. Но свет стал еще сильнее и ярче. Винсан действительно здорово поработал белым по белому. Зато музыки не осталось совсем. Только какие-то легкие колебания, смутные, еле уловимые вибрации воздуха. Мне казалось, что я двигаюсь в молочно-белом изотропном пространстве. Иногда оно вдруг уплотнялось. В нем на миг возникали зернистые микрообразования. Подойдя ближе, я смог различить горы, долины, целые пейзажи. Они быстро усложнялись, но почти сразу же исчезали. И все вокруг вновь сливалось в сплошную, размытую белизну с краплениями зыбких потенциальных очертаний. Странно, я больше не видел ни своих рук, ни других частей тела. Скоро я утратил всякое понятие о направлении, и тогда мне показалось, что я слышу шаги, вторящие моим шагам. Когда я останавливался, они останавливались тоже, но слегка запаздывая. Я повернул голову вправо и заметил силуэт, повторявший каждое мое движение. Он проступал на фоне ослепительно белой атмосферы, выделяясь лишь некоторой матовостью. Меня охватило легкое беспокойство. Силуэт тут же исчез. Тревога рассеялась, и силуэт материализовался снова, словно из небытия. Вскоре я привык к его присутствию и двинулся дальше. Постепенно мне стало ясно, что Винсан использовал фрактальные структуры. Я узнал коврики Серпинского, множество Мандельброта, и по мере того, как я это осознавал, сама инсталляция, казалось, меняла свои очертания. Когда мне почудилось, что пространство вокруг меня дробится на треугольное множество Кантора, силуэт вдруг исчез, и настала полная тишина. Я не слышал даже собственного дыхания. И тогда я понял, что сам стал пространством. Я был Вселенной и был феноменальной экзистенцией, поблескивающей микроструктуры, что возникали, застывали и истаивали в пространстве, были частью меня самого. Я чувствовал, как они являются и исчезают во мне, внутри моего собственного тела. И меня затопило острое желание исчезнуть, раствориться в этом небытии, светозарном, деятельном, постоянно вибрирующем новыми потенциалами и вероятностями. Свет снова воссиял со слепительной силой. Пространство вокруг меня, казалось, взорвалось, распалось на частицы света. Перестав быть привычным для нас пространством, и обрело множество измерений. Всякое иное восприятие исчезло. Это пространство не содержало, в привычном смысле слова, ничего. Не знаю, как долго я оставался там, среди лишенных форм и потенциалов, по ту сторону формы и бесформенности, а потом что-то возникло во мне. Сперва почти незаметно, словно смутное воспоминание или сон о силе тяготения. И тогда я вновь осознал, что дышу, а пространство имеет три измерения. Оно постепенно застыло, вокруг меня опять возникли, словно дискретные эманации белого цвета, какие-то предметы, и мне удалось, наконец, выйти из помещения. Скорее всего, в таком месте действительно нельзя оставаться в живых дольше 10 минут, чуть позже говорил я Винсану. «Я называю это место любовь», — ответил он. «Человеку не дано было любить нигде. Нигде». Кроме вечности. Наверное, поэтому женщины и стояли ближе к любви, пока их высшим предназначением было давать жизнь. Мы вновь обрели бессмертие, соприсутствие с миром. Мир больше не властен нас уничтожить. Наоборот, мы властны создать его силой нашего взгляда. Пребывая в невинности, обретая радость только во взгляде, мы тем самым пребываем в любви. Только распрощавшись с Винсаном и сев в такси, я постепенно успокоился. Однако, пока мы не выехали в город, в голове моей по-прежнему царил некоторый хаос. Лишь миновав порт де Итали, я вновь нашел в себе силы иронизировать и все повторял про себя. Неужели этот величайший художник, творец высших ценностей, так до сих пор и не понял, что любовь умерла? И тут же с легкой грустью убедился, что так и остался тем, чем был на протяжении всей своей артистической карьеры. Чем-то вроде Заратустры для среднего класса. Портье в Лютеции спросил, хорошо ли мне у них жилось. «Превосходно!» — ответил я, шаря по карманам в поисках карты виза премьер. Он осведомился, будут ли они иметь счастье в скором времени увидеть меня снова. «Нет, не думаю», — сказал я. «Не думаю, что у меня будет повод вернуться скоро».